чтение в метро. Место Москва. Дата 16.11.2006. Время 23.02. Музыка. Нет. Слева от меня дядька в пальто. Он уставился в экран мобильника и жмет на кнопки. Играет пасьянс. Справа мужик-пролетарий серьезным видом вписывает в клетки сканворда слово «Восток». Напротив сидят три цыганки, одна держит спящего грудного ребенка. На полу стоят два баула из полосатой клеенки. Я вынимаю из сумки книгу. Купил ее днем на лотке на речном вокзале, чтобы было что читать в метро. Нахожу закладку «Посадочный талон из самолета». Начинаю читать. Раньше это был я. Может быть. До того, как я понял, что что-то говорю. Я уже говорил. Почему ты это делаешь? Ты не знал, что я говорю это ему. Я не знал, почему я говорю это ему. Но я говорил, и я сказал это еще раз. Почему ты это делаешь? Ты немного засмеялся, потом вернулся со словами. Потому что ты должен, Джефти. Ты должен много. Я имел в виду не это. Не причину, по которой ты везешь меня к Думасу. Почему ты на него работаешь? Почему ты делаешь это? Еще смех. Что я должен делать, Джефти? А? Продавать ботинки? Или мебель для патио? А как насчет старых тачек? Тот же самый бизнес доит людей, я думаю. Ты говоришь мне, что я должен делать? Ты не такой, как они. Кто? Я не такой, как Думас. Его вся команда. Я не гаитянец. Это ты имел в виду? Я имел в виду, что ты не идиот. Они придурки, здоровые, тупые и медленные. А у тебя ничего этого нет. Здоровый, да, но у тебя есть мозг. У тебя... Я поймал, как Тай смотрит на меня в зеркало заднего вида. Смотрит на меня полное подозрение. Что ты пытаешься сделать? Сделать хорошо, чтобы я к тебе смягчился? Я просто говорю. Ты отличаешься от них. Так почему ты это делаешь? Тай подумал об этом. Он дал больше мысли, чем большинство вопросов, до которого я не имел никакого дела. Когда он закончил думать, он сказал: «Комптон». В вагоне кто-то начинает орать. Я поднимаю глаза от книги. В дверей машет руками и что-то кричит старуха-бомжиха. Слово я не разобрать из-за шума. На ней грязный синий плащ, коричневые спортивные штаны с полосой, мужские ботинки. В руках два пакета. Поезд замедляется, подъезжая к станции. Теперь слова понятны. Я тебя знаешь, где видела? В жопе. Я тебя выебу нахуй, и что ты мне сделаешь? Двери раздвигаются. Старуха отскакивает, бьет себя ладонью по жопе, потом между ног. Я не вижу, к кому она обращается. Скорее всего, никому. Поезд трогается. Старуха едва не падает, хватается за мужика в черной кожаной куртке. Роняет один свой пакет. Мужик пытается отстраниться. Из пакета на пол высыпаются пластиковые бутылки, пачки от сигарет, коробки от молока и кефира. Старуха хватает одну бутылку. В ней зеленоватая жидкость. Она начинает месить мужика бутылкой. Мужик задирает руки, старается заслониться, но ему все равно попадает. Пассажиры вжимаются глубже в сиденье. Некоторые переходят в другой конец вагона. Тетка с белыми крашенными волосами жмет на кнопку связи с машинистом. «Здесь в вагоне творится дебош!» «Что вы сказали?» «Дебош, говорю я, де...» Тетка падает на пол. Старуха дала ей бутылкой по башке. «Ну что, пидорасы, гнойные суки, что ты мне сделаешь? Или ты? В жопе я тебя видела!» Старуха бежит по проходу, добегает почти до меня. Надо сначала вырвать бутылку, потом будет видно, что делать. Но она не доходит, резко остановившись, машет ногой, попадает в колено девушки в светлых джинсах, хватает ее за волосы. Девушка верещит, вырывается. Старуха отпускает ее и идет дальше. В другую сторону, не ко мне. У двери сидит паренек невысокого роста, стриженный на лысо. Он в черной куртке на молнии, джинсы заправлены в берцы. Старуха останавливается перед ним, хватается за поручень. «Ну что, суки, вы гнойные?» Мелькает кулак паренька. Старуха отлетает к дверям. Чувак встает, подбегает, начинает бить ее ногами. Он бьет уверенно, четко, стараясь попасть в лицо или в живот. Все повернулись и глядят, не отрываясь. За окном мелькает светло-серый мрамор станции. Старуха распласталась на полу, широко раздвинув ноги. Вокруг разбросан хлам из ее пакетов. Двери открываются. Паренек выходит из вагона, теряется в толпе. В вагон бегают два мента, смотрят на старуху. Пассажиры отворачиваются к своим книгам и сканвордам.